Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузьмин завтракал. Повторяю, факты первостепенные в его биографии. Такова уж его женственная природа. Мелочи занимают одинаковое место с важным, иногда большее. Судьба таких писателей целиком зависит от воздуха, которым они дышат, как бы талантливы они ни были. Даже так талантливы, как Кузьмин. Вначале Кузьмин попал в блестящую среду. Лучше нельзя было для него придумать. Он поселился в квартире Вячеслава Иванова, и все лучшее из написанного Кузьминым написано под опекой этого, может быть, единственного за всю историю русской литературы знатока, ценителя, друга поэзии. Сам поэт холодный, тяжелый, книжный, чужие стихи, чужой дар Иванов понимал и умел направлять, как никто. Жизнь у Иванова была именно то, что Кузьмину было нужно. Он стал писать уверенней, звук его поэзии становился все чище. Но произошло охлаждение, и Кузьмин от Иванова уехал. Жить один он органически не мог. Немного времени спустя его уже окружает новое общество, тоже литературное. Он опять живет под одной крышей с другим писателем. Жить Кузьмин один не мог. Ему нужен был воздух, чтобы дышать. Но вот воздух найден, и Кузьмин дышит им так же свободно, как воздухом Ивановской башни. Теперь он под опекой писательницы Н., автора «Гнева Диониса», живет у нее. Теперь она дает ему литературные советы. Эстетические правоведы и юнкера, перекочевав за метром в гостеприимные салоны этой салонной писательницы, довольны. Здесь гораздо веселее, чем на Таврической. Доволен Кузьмин, нет над ним никакого начальства, никто его не направляет, никто не рассчитывает на его эрудицию, когда ему лень после хорошего обеда вести умные разговоры. Здесь, за глаза и в глаза, называют его гением, и на каждое его слово ахают от восторга. «Михаил Алексеевич, вы русский Бальзак! Кузьмин — это маркиз, пришедший к нам из дали веков. Он выстрадал свою философию». Автор «Гнева Диониса», знаменитая писательница, внушает своему новому союзнику: «Вы тонкий, вы чуткий. Эти декаденты заставляли вас ломать свой талант. Забудьте то, что они вам внушали. Будьте самим собой». Забыть так нетрудно. Стать самим собой так приятно. Писать, не ломая таланта, так легко. Теперь не то, что переделок и помарок не бывает. И главное, никаких мудрствований, никаких подводных течений. Зинаида Петровна дрянь из люка и вечно пудрит нос, а подпоручик Ванечка — ангел. Дважды два — четыре, два до три — пять. Вот и все, что мы можем. Что мы можем знать? Шарман, шарман. Очаровательно, очаровательно. Он выстрадал свою философию.